О, если бы он был в сознании, если бы чувствовал каждый удар, будь моя воля, я бы убил его 10 раз за то, что он сделал со мной. Глава 17. Доминик не помнил, как его везли в фургоне. Джордж заботливо держал сына на руках, а Лесли ехал с такой осторожностью, как впоследствии рассказывала Джин, будто вел карету скорой помощи, полную роженец. Врач заявил, что у мальчика легкое сотрясение мозга. Ничего страшного, память восстановится. Его уложили в постель и напоили каким-то зельем, от которого прошла боль, а с нею исчезло и все окружающее. — С ним все в порядке, — заверил врач. — Завтра подержим его на легком успокоительном, и к вечеру он у нас будет как огурчик. Ночью он один раз проснулся, отбиваясь от кого-то, возбужденно что-то крича. Банти принесла ему попить, и он жадно проглотил воду, спросил, что случилось, и снова уснул у нее на руках. Перед рассветом он начал бурно всхлипывать во сне, но, смочив горячий лоб сына водой, лаская и увещевая его, Банти постепенно добилась того, что приступ прошел. Наутро Доминик проснулся голодный, с ясной головой, и пожелал поговорить с отцом. «Только вечером», — твердо сказала Банти. «А сейчас он занят, хлопочет об освобождении мисс Норрис. Ты ведь об этом беспокоился, да? А пусть это тебя не волнует. Не нервничай, все в порядке». «Ох, мама!» — с легкой обидой упрекнул ее Доминик. «Ты так спокойно. А ты на меня не очень сердишься, а?» «Ну, ты же знаешь», — дружелюбно сказала Банти, вынимая градусник, подтвердивший, что температура у него нормальная. «Ну, так, немножко». «Только немножко? Мам, послушай, я перерасходовал свои средства. Эти перчатки стоили 23.11. Вот уж не знал, что они такие дорогие. А как насчет обращения с требованием о возмещении убытков?» «Что ж, ладно, сыщик не должен тратиться при исполнении своих обязанностей», — успокоила его мать, заметив, что бодрость и веселье Доминика слишком нарочиты. «Странно, что ты не пошел в лавку к Хейвардам. Они бы записали покупку на мой счет». «Ах ты, черт!» — смущенно воскликнул Доминик. «Вот не сообразил». К вечеру ему разрешили разговаривать без ограничений. Позже с него, возможно, снимут показания, а пока надо дождаться отца и рассказать все ему. «Ну, как там? Все в порядке?» — спросил Доминик, даже не подождав, пока Джордж подвинет стул к кровати. «Кики освободили?» Он не мог справиться с дрожью в голосе, когда произносил ее имя. «Да, освободили, все в порядке». Джордж больше ничего не добавил. «Остальное расскажет она сама». Доминик прекрасно понимал, что сделал для нее. Да и... Джордж не собирался умолять славу сына. «Тебе больше не надо беспокоиться, дружок. Ты своего добился. А как твоя голова?» «Побаливает. И трудно поворачивать шею. Ну, в общем-то, все ничего. Чем это на меня ударило?» «Ты не поверишь. Резиновым кастетом, начиненным свинцовой дробью. Любимое оружие юных стеляк-хулиганов —